Барбаре показалось, что в его голосе прозвучало сомнение, поэтому она спросила, «Вы не согласны с данным планом?» «Да нет, это нудная работа, но она должна быть сделана. Однако...» Он подошел к карте. «Однако что?» «Не знаю. Так. Разные мысли. Не желаете поделиться?» Он оглянулся на нее, явно колеблясь. Барбара понимала, о чем думает Пейн. Один раз он уже выставил себя дураком и не очень хочет рисковать снова. «Забудьте о том недоразумении, констебль. Мы оба были сбиты с толку. Что у вас на уме?» «Ладно», — сказал он, — «но это только мысль». И он продолжал, показывая на карте. «В Коуте у нас очистные сооружения. У нас 29 шлюзов, с помощью которых канал поднимается на гору Кенхилл. Это рядом с Девайзисом. У нас стоят насосы, работающие от ветряных двигателей, вот здесь, рядом с Оаром, здесь и здесь, рядом с рекой Вуттон. Я вижу их на карте». «Так в чем ваша мысль?» — спросила Хейверс. Он снова стал показывать по карте. «У нас есть стоянки для автофургонов, есть мельницы, они тоже ветряные, как и насосы. Еще лесопилка в Хани-стрит, и, кроме того, у нас масса пристаней, где берут на прокат катера, когда хотят покататься по каналу». Пейн повернулся к Барбаре. «Вы хотите сказать, что любое из этих мест могло быть источником смазки? Местом, где держали девочку? Помимо ферм?» Он стоял с покаянным видом. «Думаю, да, сэр». Поймав себя на последнем слове, Пейн сморщился и поправился. «Ой, простите, мэм, сержант, шеф, непривычно, когда на тебя смотрят, как на старшего», — осознала Барбара. Уважительное отношение радовало, но дистанция, которую оно создавало, смущала. «Можно просто, Барбара», — отозвалась она, возвращаясь к карте, чтобы не смотреть на констебля, смутившегося совсем по-мальчишески. «Короче, во всех этих местах есть механическое оборудование», — сказал Пейн. «Но сержант Стэнли не велел своим людям их осмотреть. Сержант Стэнли...» Пейн снова колебался, стиснул зубы, словно нервничал, не решаясь говорить откровенно. «Так что же, сержант Стэнли? Ну, он мыслит прямолинейно. Он услышал о колесной мази, значит, речь идет о колесах, а, следовательно, о транспортных средствах, что приводит к фермам». Пейн разгладил загнувшийся угол карты и закрепил его канцелярской булавкой. Он слишком уж увлеченно этим занимался, и Барбара поняла, насколько ему неловко. Черт, он, вероятно, прав. У него за плечами десятки лет опыта, а я хуже новичка, если на то пошло. «Как вы уже заметили, тем не менее, я подумал...» Он плавно перешел от закрепления угла карты к рассматриванию своих ног. «Вы хорошо сделали, что рассказали об этом, Робин. Нужно будет проверить все другие объекты, и пусть лучшее предложение исходит от меня, чем от вас. Когда все это закончится, вам еще работать с сержантом». Пейн поднял голову. Он смотрел одновременно с благодарностью и облегчением. Барбара уже не помнила, каково это быть таким новичком в работе и так страстно желать преуспеть. Она поймала себя на том, что констебль ей нравится. Какое-то по-сестрински теплое чувство шевельнулось в ней. Парень казался смышленым и любезным. Если он когда-нибудь поборет в себе стеснительность, из него действительно может выйти хороший детектив. «Что-нибудь еще?» — спросила она. «Потому что мне еще нужно разместиться и позвонить в Лондон, узнать, как там у них дела». «Да, разместиться», — сказал он. «Да, конечно». Барбара ждала, что он сейчас скажет ей, куда устроил ее отдел по расследованию убийств Амсфорда, но Пейн явно не хотел делиться данной информацией. Он переступил с ноги на ногу, достал из кармана ключи, поиграл ими. — Неловко получилось, — произнес он. — Негде остановиться? — Есть. Есть, просто... — Мы думали, что вы старше, понимаете? — И что? — Куда вы меня определили? В дом престарелых? — Нет, — сказал он. — Ко мне. — К вам? Он принялся торопливо объяснять, что в доме живет и его мать, что этот дом — настоящий пансион, что они даже внесены в местный путеводитель, что у Барбары будет своя комната ванная, ну, вообще-то это душ, если она не против душа, что в Уоттон-Кроссе нет гостиницы, но в гербе короля Альфреда имеются 4 комнаты, если она предпочтет, потому что ей всего 33, а ему 29, и... Если она посчитает неприличным, что она и он в одном доме, музыка по-прежнему вырывалась из герба короля Альфреда с помощью урагана. Желтая подводная лодка бешено била со стены узких деревенских улочек. Ничто не указывало на скорое окончание концерта. — Где ваш дом? — спросила Барбара у Робина Пейна. Относительно паба, я хочу сказать. На другом конце поселка. — Решено, — сказала она.